Мир мой да будет миром твоим. Мир твой призрачен и обманчив. Ни на что нельзя опереться, ни на что положиться. Все непрочно, все неопределенно. И длительности краткой, и яро изменчивой. Как же строить дом свой на песке, где каждый вихрь может разрушить его и смести? И на сынов человеческих не надейся. Как же можно полагаться на тех, кто сам на себя положиться не может, ибо сам пребывает в мире иллюзий, переменчивых и проходящих? Миром теней назвал Платон мир этот. Разве это не так? Разве не промчались, как сон, прошедшие годы, оставив в сознании лишь призраки воспоминаний? И люди ушли, и условия тоже. И нет ничего. Ничего не осталось от того, что так яро, настойчиво и цепко занимало и властно захватывало все поле сознания, исключая из него и не допуская в него элементы вечного и неприходящего. А если это так, если только вечное и неприходящее остается с нами навеки, то не долг ли человека перед самим собой вечное в жизни искать и, удерживая в сознании элементы неприходящего, накапливать их, и дом свой, дом духа, вечную обитель свою, строить на камне вечного основания жизни? Мир мой состоит из элементов неприходящего, и каждое соприкосновение со мною мир мой в мире твоем умножает, укрепляет и утверждает его. Соприкасаетесь со мною мыслью, устремленную сердцем и питаемую сердце огнем. А так как мысль всегда в распоряжении вашем и воле подвластна, то значит и устремляться ко мне, в мир мой, можно всегда и во всех условиях жизни, ибо мысли ничто не может помешать в ее взлете к свету, только бы сердце хотело, только бы сердце стремилось мыслью коснуться его. Открытость и доступность высшего мира следует принять как непреложное условие восхождения духа. Путь ищут где-то, а он только в сердце и через сердце лежит. Не в книгах, не где-то, но в сердце. И когда сердце наполнено мною, путь к свету открыт. О наполнении сердца владыкой следует думать. Думу ту яро упорную и устремленную яро надо лишь в сердце держать. Она привлечет из пространства магнитно вибрации света и луч мой, и будет общение явным, оплодотворяя сознание новыми нахождениями и расширяя его.